Кроткие наследуют землю. Преподобный Торнтон Эпплби Торнтон в течение 25 лет служил миссионером в Сьерра-Леоне. Полугодовой отпуск он провел в Англии и в основном в семейном доме Эпплби Торнтонов в Херрифордшире. Жизнь там порой была непроста. Его отец, 90-летний вдовец, за которым приглядывали две местные леди, был отставным полковником индийской армии и никогда не понимал духовных устремлений сына. На самом деле он презирал его, презирал всю эту слабость и втайне стыдился подобного отпрыска. «Единственный сын», — ворчал он, — «мог бы быть настоящим мужчиной, а не бабой в ошейнике с вечными проповедями и беспрестанной вознёй с проклятыми туземцами. Да всыпайте этим дикарям и всех делов», — бушевал он обычно, — «они только одно и понимают». Тогда его сын решил, что, возможно, пришла пора навестить двоюродного брата Джека, который проживал на своей ферме в Дорсете. Но Джек как раз вышел в отставку и перебрался на юг Франции, оставив ферму своему сыну Кортни. Но Торнтону говорилось в письме, безусловно, будут рады на ферме, особенно если он согласует свой визит с плотным расписанием Фионы в конной школе, которую они только что открыли. Прожив на ферме неделю, преподобный Эпплби Торнтон убедился, что радости верховой езды не для него. Хозяева меж тем решили, что бедный старикан на самом деле редкостный зануда, и его не стоит представлять своим знакомым. Возможно, ему и правда самое место в Африке. Поэтому он отправился навещать своих старых школьных приятелей и студентов из теологического колледжа. Они с удовольствием приняли его. Но, увы, после обсуждения воспоминаний 30-40-летней давности оказалось, что больше им сказать друг другу нечего. «Возможно, стоит провести пару недель в Брайтлингсе, или его теперь зовут Брайтоном. Там оказалось недурно, и морской бриз был весьма приятен, но, наблюдая за течением жизни, преподобный был вынужден признать, что столько времени провел в Африке и столько сил отдал миссии, что окончательно утратил связь с Англией. Ожидая увидеть манеры, обычаи и наряды 1920-х годов, он был потрясен переменами. Эпплби Торнтон был холостяком, и не по своему выбору, как он спешил уточнить. Он восхищался прекрасным полом, буквально преклонялся перед ним и мечтал о поддержке и утешении, которые мог бы подарить священный союз с любящей женой, как у его более удачливых друзей и коллег. Но идеал ему так и не встретился. Правда заключалась в том, что преподобный был по сути своей однолюбом, и единственная дама в жизни, которой он увлекся, оказалась, к сожалению, монахиней. Он никогда не говорил с ней, за исключением сакраментальной фразы «Вот плоть Христова», сопровождающей передачу просфоры. Но в сердце своем воздвиг ей алтарь, и когда ее перевели в другую миссию, он продолжал о ней помнить. «Но все это было так давно», — размышлял он, разглядывая полуголых юношей и девушек, фланирующих по Брайтонскому пляжу. «Времена переменились. Возможно, он сам отстал от жизни». Он вытащил из кармана письмо. Один из его старых приятелей по теологическому колледжу теперь стал главой церкви всех святых в Попларе. В письме говорилось, что он будет счастлив видеть старого друга и показать ему приход. Уложатся ли они в две недели? Так преподобный Торнтон Эпплби Торнтон оказался в Попларе в те времена, о которых я сейчас пишу. Поскольку в миссии в Сьерра-Леоне планировали открыть акушерскую практику, настоятель предложил старому другу ознакомиться с работой ордена сестер святого Раймонда Наната. Такое приглашение не следовало игнорировать. Затем настоятель связался с сестрой Джулианной, и они договорились, что знакомство с нашей работой начнется на следующий день с визитов к некоторым нашим пациентам. Эпплби Торнтон пришел на обед в Нанатус Хаус. В тот день за столом нас собралось около 12 человек. Мы привыкли к гостям за обедом. Чаще всего это были священнослужители, а иногда миссионеры в отставке. Визит преподобного внес разнообразие. Наш сегодняшний посетитель оказался высоким, благообразным человеком лет 50. Он был хорош собой, с тонкими, слегка заостренными чертами лица и изящными губами, белоснежной шевелюрой и смуглой кожей. Его худоба, как я подумала, наверняка была вызвана неоднократными приступами дизентерии и других кишечных инфекций. Он от души поел бараньего рагу авторства миссис Би, нашей поварихи, и многословно поблагодарил ее за доставленное наслаждение. Голос у него был низкий и приветливый, и он смотрел на собравшихся за столом добродушно и понимающе. Когда он заговаривал с кем-то, то полностью концентрировался на собеседнике, и казалось, что он видит вас насквозь. За столом шла общая беседа. Сестра Джулианна попросила нашего гостя рассказать о миссии в Сьерра-Леоне, и он описывал местное христианское общество, ужасающую бедность туземцев и труды по возведению школ и больниц. Речь его была плавной и увлекательной, и он не стремился как-либо похвалить себя, хотя и заслужил награду как первопроходец в непростой и враждебной среде. Он был великолепен. Мы впитывали каждое его слово, особенно наша коллега Чами. Она мечтала однажды стать миссионеркой, ради чего и пошла учиться на медсестру. Она горячо заинтересовалась планами по открытию акушерской практики, на что преподобный с улыбкой ответил, что надеется, что она окажет миссии честь, став их первой квалифицированной акушеркой. От гордости и радости Чами расправила широкие плечи и, прикрыв глаза, воскликнула: «Непременно! Можете на меня положиться!» Он внимательно осмотрел ее. Подобный энтузиазм не мог не радовать. У большинства людей массивная фигура и неловкие манеры Чами вызывали лишь насмешки, но только не у этого джентльмена. Склонившись к ней, он тихо ответил: «Я совершенно уверен, что мы и вправду можем на вас положиться». Чами ахнула от восторга, после чего справилась с собой и утихла. Преподобный Эпплби Торнтон повернулся к сестре Джулиане. «Кстати говоря, о цели моего визита. За такой дивной беседой и восхитительным обедом я совсем позабыл, что прибыл, чтобы ознакомиться с вашей сестринской акушерской деятельностью. Было ли это случайностью, совпадением, ошибкой или дьявольской хитростью?» Сохраняя абсолютное спокойствие, сестра Джулианна, от взгляда которой ничто не ускользало и которая всегда была в курсе всего происходящего, холодно посмотрела на него и соврала, не моргнув глазом: «Мне очень жаль, но ни одна из сестер не может сопроводить вас. Прошу простить нас, но, к сожалению, у всех нас сегодня есть дела». Джентльмен был разочарован, а мы все крайне удивлены. «Сейчас у нас непростое время», — продолжала сестра, «и, к несчастью, я не могу также отпустить ни одной из сестер». Бедняга явно чувствовал себя неуютно, как будто попросил слишком многого, и теперь ему следовало уйти. «Впрочем, Джейн сегодня как раз свободна». Услышав это, бедняжка чуть не упала со стула, уронив солонку и плошку с мятным соусом, который растекся по столу зеленой лужей. Сестра Джулианна словно ничего и не заметила. «Джейн прекрасно знает окрестности, возможно, лучше любой из нас, и будет счастлива помочь вам». Она поднялась, мы все вскочили следом и встали за своими стульями, пока сестра Джулианна читала молитву. Я взглянула на Джейн. Руки ее не были молитвенно сложены. Она уцепилась за спинку стула и тяжело дышала. На лбу у нее проступили бисерины пота, и в целом она выглядела так, будто сейчас упадет в обморок. «Да что же задумала сестра Джулианна?» — дивилась я. «Это же просто жестоко!» Выйдя в холл, я услышала, как сестра Джулианна предлагает Джейн для начала отвезти преподобного на Манчестер-Роуд и в Докленд. На следующий день можно было бы осмотреть районы Боу, Лаймхаус и другие места. Джейн на подгибающихся ногах отправилась за верхней одеждой. Я видел, как преподобный Эпплби Торнтон внимательно наблюдает за ней с задумчивым видом. Джейн потянулась за пальто, но руки ее так тряслись, что у нее никак не получалось снять его с вешалки. «Позвольте мне», — сказал он любезно и помог ей, после чего взял под руку и повел к двери. У выхода преподобный повернулся и поблагодарил сестру Джулианну за такого превосходного и наверняка знающего проводника. С чуть старомодным поклоном он открыл перед Джейн дверь и сказал: «После вас, мадам». Они вернулись к чаю. Преподобный был в восторге, как много он узнал о Джейн, как благодарен ей за уделенное ему время. Когда его спросили, хочет ли он еще экскурсии по округе, он ответил, что он жаждет знаний. Тогда решили уточнить, доволен ли он компанией и не предпочтет ли он в следующий раз сопровождение опытной акушерки. Эпплби Торнтон заявил, что хотел бы продолжать прогулки именно с Джейн, которая, по его словам, оказалась великолепным гидом. Он и надеяться не смел на такую эрудицию и поистине энциклопедические знания топографии и социологии окрестностей. Джейн, похоже, смирилась со своей ролью гида для Эпплби Торнтона и выполняла новые обязанности с обычной для себя тщательностью. Сестра Джулианна посоветовала ей взять карту и отмечать места, где они уже побывали. Неделю-другую спустя сестра Джулианна поинтересовалась за обедом, как проходят прогулки. «Пиппин собирается», — начала Джейн, но тут же осеклась и побагровела от смущения, зажав руками рот, после чего, заикаясь, принялась объяснять. «Прошу, сестра, не сочтите меня фамильярной, просто он попросил называть его Пиппином. Я сказала, что это было бы бесцеремонно, но он говорит, что его зовут так все друзья, и он расстроится, если я откажусь». На это сестра с преувеличенной торжественностью ответила, что Джейн поступила совершенно верно и должна отныне звать его Пиппином. В тот же вечер мы возились в сарае с велосипедами. Сестра Джулианна занималась колесом, а я подтягивала тормоза. К моему удивлению, она вдруг спросила: «Где вы одеваетесь, Дженнифер?» Решительным движением она сняла покрышку. «Вообще-то у меня есть портниха. Обычно я не покупаю готовую одежду». «Но какой магазин вы все же порекомендовали бы?» Я на мгновение задумалась. Сестра Джулианна погрузила камеру в миску с водой. «Либерти, пожалуй, на Риджент-стрит». «Конечно, Либерти. Звучит неплохо». Она задумчиво поворачивала камеру в поисках пузырьков. «Джейн нужны новые вещи. Я собираюсь велеть ей купить что-нибудь. Дженни, вы не могли бы составить ей компанию? Она наверняка будет благодарна вашим советам. От вас ничего не потребуется. Джейн зарабатывает деньги, но никогда их не тратит». Устоять перед просьбой сестры Джулианны было невозможно. Для меня, во всяком случае. Однако сюрпризы еще не закончились. «А кто ваш парикмахер?» «Обычно я хожу к Жаку на Риджент-стрит. Это напротив Либерти». Лицо ее осветилось, а она наконец-то определила прореху по пузырькам в воде. Но мой ответ, казалось, интересовал ее больше. «Как раз напротив. Замечательно. Очень удобно. Когда будете в том районе, можете заодно отвезти Джейн к парикмахеру. Она всегда стрижется сама, но мне кажется, что с хорошей стрижкой она будет выглядеть гораздо лучше. Мои родные и близкие знают, что когда дело доходит до сводничества, я начинаю соображать крайне туго. Мой мозг просто-напросто не работает в этом направлении, и надо мной все посмеиваются. Но тут даже я поняла, о чем речь». «Буду счастлива, сестра. Просто доверьтесь мне». Джейн выглядела блекло и неряшливо. Я никогда не видела, чтобы кто-то одевался хуже. На ногах у нее были тяжелые черные ботинки, коричневые фельдеперсовые чулки свисали складками, прическа напоминала воронье гнездо, а тусклая кожа была испещрена морщинами. Приукрасить ее представлялось непростой задачей. На следующее утро после завтрака сестра Джулианна заявила: «Джейн, тебе нужна новая одежда. Отправляйтесь с Дженнифер в магазин, она что-нибудь для тебя выберет. Также тебе надо постричься». «Да, сестра», — кротко ответила Джейн. Может показаться странным, что кто-то так говорит со взрослым человеком. Но с Джейн по-другому было нельзя. Она была не способна ни на какое решение, и ей постоянно следовало давать указания. Взяв пример сестры Джулианны, я обдумала наш план и поняла, что изменения должны быть крайне деликатными. Если нарядить ее как последнюю модницу, может получиться нечто чудовищное. Но для начала к парикмахеру. Джейн никогда раньше не бывала в салоне в Вест-Энде и поначалу застенчиво топталась у двери. Но когда я сказала: «Ты уже записана, так что надо идти», она тут же послушалась. «Что-нибудь мягкое, чтобы обрамить лицо», — тихо попросила я месье Жака. «Ничего чрезмерного, никаких начесов. Какой-нибудь вариант, подходящий для скромной леди в годах». Мсье Жак кивнул самым серьезным видом и взялся за работу. Как известно каждой женщине, стрижка — это самое важное, а Жак был превосходным мастером. Удалось ли ему когда-нибудь превзойти собственный подвиг, совершенный в тот день? Возможно, его вдохновила непосильность стоящей перед ним задачи, поскольку результат казался настоящим чудом. Кудри Джейн теперь пребывали в полном порядке. На смену мышино-серому цвету пришел благородный стальной с мягким серебром на висках. Джейн с восторгом любовалась собой в зеркале, и когда Жак поправил выбившуюся прядь расческой, она по-настоящему улыбнулась. Ее лицо выглядело не таким тревожным, и она хихикнула. «Неужели это я?» В Либерти я принялась искать продавщицу, которая не напугала бы Джейн. Некоторые из них держатся так резко и уверенно, что рядом с ними тяжело находиться. Апатичная худая девица с надменным видом проскользнула мимо нас, и мы направились к продавщице попроще. У нее на шее висела сантиметровая лента. Я объяснила, что нам требуется, и та пробормотала. «Так скромно, но элегантно, в духе Хэбби Спортс и пара блузок. Сейчас все принесу». После этого она проворно обмерила костлявую фигуру Джейн. Как и было обещано, Джейн совершенно преобразилась. На ней был строгий костюм благородного серого цвета. «Великолепная посадка соответствует вашему прекрасному росту, мадам», — защебетала продавщица. «Элегантный крой юбки придает плавности линии бедер. Обратите внимание, как строчка на карманах выстраивает изгибы. Видите, как закругленный воротничок украшает ваши восхитительные плечи». Все это обозначало, что покрой костюма каким-то образом замаскировал тощую фигуру Джейн. Сама она стояла молча, покорно позволяя поправлять на себе складки. Можно было предположить, что на этом продавщица выдохнется, но как бы не так. Она только набралась сил, чтобы продемонстрировать весь свой потенциал. «Этот классический костюм подчеркивает вашу изящную фигуру и великолепный рост, мадам. Ваша грациозная осанка...» Джейн, как обычно, сутулилась. «Высококачественный наряд отражает творческие полеты его создателя. Это зенит его вдохновения. Настоящий костюм — это сдержанное и благородное произведение искусства. Ваш безупречный облик будет выражать ваше тонкое понимание истинной элегантности». К этому моменту Джейн уже испугалась, да и я ощущала себя неуверенно. Смерив нас профессиональным взглядом, продавщица поняла, что мы поплыли, и перешла в наступление. «Обратите внимание, как шелковые нити отражают свет и подчеркивают переливы локонов, мадам!» Мне пришлось согласиться, что цвет костюма действительно хорошо сочетается с оттенком волос Джейн, хотя сама она продолжала молчать, не располагая мнением по данному вопросу. «А теперь нам следует подобрать такой простой, вместе с тем необходимый предмет одежды — блузку», — обратилась продавщица к своей помощнице. «Идеальным выбором будет наша фирменная ткань Тара Лоун, не правда ли?» «О, это и правда идеальный выбор», — прошелестела помощница, и мы отправились в зал с блузками. «Цвет у лица необыкновенно важен. Вам, мадам, подойдет что-то сдержанное. Вызывающие цвета не для вас. Пыльно-розовый, я полагаю». Она сняла с вешалки розовую блузку и приложила ее к тощему горлу Джейн. Этот оттенок, безусловно, ее украсил. И вместе с тем синий, неяркий, разумеется, подчеркнет великолепный оттенок ваших глаз. Нам продемонстрировали вторую блузку. В самом деле, я никогда раньше не замечала, какие синие у Джейн глаза. Продавщица достала еще одну. «А что вы думаете о кремово-желтом варианте, мадам?» Джейн о нем ничего не думала, но помощница сообщила, что кремово-желтый, возможно, чересчур громко заявляет о себе. И не лучше ли подобрать нежно-сиреневый оттенок, такой спокойный и вместе с тем бескомпромиссный? Продавщица воздела к небу ухоженные руки. «Сиреневый! Божественный сиреневый! Как же я сама не догадалась!» Она подала сигнал помощнице, та засеменила прочь и вернулась еще одной великолепно скроенной блузкой прекрасного оттенка. Все они отлично смотрелись на Джейн. Продавщица пребывала в экстазе. «Сиреневый! Само совершенство! Любимый цвет королевы Марии и лучший ваш друг, мадам! Сиреневый — это поэзия, это амброзия, нечто нереальное! Мадам, не лишайте свой гардероб божественного сиреневого!» Эти дамы, безусловно, предлагали неплохую сделку, и мы согласились. Подбор туфель, перчаток, сумочки и чулок произошел в том же ключе, и мы направились обратно в Поплар. Заметит ли Пиппин весь этот женский труд, цель которого — привлечь его внимание и усладить взор? Увидит ли он разницу? Вынуждена признать, что ответ на оба эти вопроса должен быть отрицательным. Я еще не встречала мужчину, способного хоть приблизительно описать, как была одета женщина, с которой он расстался 10 минут назад. Возможно, он ответил бы с неопределенным жестом: «Она чудно выглядела в этом летящем зеленом наряде», тогда как на его собеседнице было узкое синее платье. Джейн переоделась к обеду и продемонстрировала результат нашего похода женскому обществу. «Прекрасно!» «Вот это да!» «Другое дело!» — заахали все, и Джейн выглядела удивленной и втайне польщенной. «Отличная работа!» — прошептала мне сестра Джулианна и позволила себе многозначительно подмигнуть. Пиппин пришел ровно в 2 часа дня и не выказал ни малейшего удивления, увидев Джейн. Возможно, он ничего не заметил. Они отправились в Майленд, северную часть нашего района. Не будем дотошно интересоваться, что же именно происходило на этих экскурсиях, предпринятых с целью помочь коренным жителям Сьерра-Леоне. Это было бы безвкусно. Достаточно будет сказать, что двухнедельный визит растянулся на 1,5 месяца. И постепенно Джейн становилась все более расслабленной и счастливой, и ее постоянный невроз понемногу начал отступать. Несколько недель спустя Пиппин пришел к воскресному обеду и по окончании его заявил: «Вскоре мне придется вас покинуть. Мой полугодовой отпуск подходит к концу, и мне следует вернуться к обязанностям в Сьерра-Леоне, которые Господь имел милость возложить на меня. Прежде чем покинуть Англию, мне надо провести несколько недель со своим пожилым отцом в Херрифордшире. Эти поездки даются мне непросто, поскольку наше мнение по некоторым вопросам расходится, особенно по части обращения с африканцами. Видите ли, моему папе сейчас 90 лет, а в 1880-х годах он воевал в Африке и теперь придерживается взглядов, которые мне кажутся чрезмерными. Ему же моя позиция представляется слабой и безвольной. Это бывает непросто». Он повернулся к сестре Джулианне. «Дорогая сестра, не могли бы вы отпустить со мной Джейн на 2 недели? Мне кажется, женское влияние разрядит атмосферу в этом холостяцком доме. Ее очарование и деликатность могут смягчить отца. Самому мне это никогда не удавалось. А я, в свою очередь, буду безмерно признателен». Рука Джейн лежала на столе, он коснулся ее и слегка пожал. Джейн порозовела и пробормотала: «О, Пип!» Визит начался не вполне удачно, поскольку полковник назвал Джейн старой клячей, после чего Пиппин пришел в ярость и собрался покинуть отчий дом. Но Джейн только рассмеялась и сказала, что слышала в свой адрес вещи и похуже. Пиппин рвал и метал, но Джейн подошла к нему, коснулась пальцем губ и прошептала: «Радуйся, что у тебя еще есть отец, милый». Мучаясь раскаянием, он взял ее за руки и притянул к себе. «Да простит меня Господь, я тебя не стою». Он нежно поцеловал ее. «Все мои грехи искупятся твоими страданиями, моя мудрейшая любовь». В тот же вечер полковник вновь затронул лошадиную тему, упомянув эту твою кобылку. Пиппин так и застыл, но отец продолжал: «У нее хорошие ноги, призрак породы у лошадей и женщин, порода видна по лодыжкам». Дни текли мирно. Полковник привязался к Джейн. Ему нравились ее молчаливость и скромность. «Одного у нее не отнять», — заявил он как-то. «Эта твоя кобылка вряд ли сведет тебя с ума своими разговорами. Не выношу этих болтливых сорок, которые рта закрыть не могут». «Это значит, ты нас благословляешь?» — спросил его сын с улыбкой. «Благословляю я вас или нет, понятно, что ты уже твердо все решил, и мне тут ничего не поделать. Давай, женись. Твоя мать была бы рада, упокой Господь ее душу». Мистер и миссис Эпплби Торнтон приехали в Поплар на несколько дней, прежде чем отправиться в Сьерра-Леоне. «Никогда прежде я не видела таких перемен в человеке». Джейн держалась прямо и величественно, глаза ее светились, и от нее исходила спокойная уверенность. Пиппин не сводил с нее взгляда и называл не иначе, как «моей милой женой» или «моей обожаемой Джейн». Разумеется, мы устроили вечеринку. Монахини их обожают. Это очень скромные мероприятия, и заканчиваются они обычно не позже 9, после чего наступает время службы и вечернего обета молчания. Но веселиться мы умеем. Миссис Би приготовила восхитительные пироги и бутерброды, которым мы подали сладкий херес, присланный настоятелем. Двери были открыты для всех, кто знал Джейн и хотел пожелать счастливой паре всего наилучшего. Пришло около полусотни человек, и мальчики из местного молодежного клуба сыграли нам на гитарах и барабанах, что было сочтено крайне смелым. Пиппин выступил с прекрасной речью. Витиеватость фраз и богатство лексики упоминались, к примеру, драгоценные перлы и амброзия изысканной выдержки. Помешали многим присутствующим полностью постичь суть выступления. Но вкратце оно сводилось к тому, что перед нами счастливейший человек на земле. И по завершении все зааплодировали. Когда начались танцы, зазвонил телефон. В тот вечер дежурила я. «Да, да, на Натус Хаус». «Миссис Смит, а какой адрес? Как часто идут схватки? А воды отошли? Пусть лежит в постели, я сейчас приеду».